Частная фотостудия, Москва, улица Плещиха, 27 июля, вторник, 14:50. Дверь в студию Марина нашла легко. Она находилась в торце старого сталинского дома. Дверь открылась сразу же. Мужчина на пороге внимательно посмотрел на девушку и широко улыбнулся. Марина? Да, здравствуйте. Я звонила вам с вокзала. Проходи. Девушка была немного разочарована. Запомнившийся ей приятный голос оказался самой яркой черточкой фотографа. В остальном хозяин студии был чуть более толст, чуть более лыс и чуть ниже ростом, чем она предполагала. К тому же он был одет в поношенные джинсы и белую майку, оставляющую открытыми круглые белые плечи. Девушка неуверенно шагнула в полумрак коридора. Студия помещалась в полуподвальном помещении. В трубах, тянущихся вдоль коридора, журчала вода, а в темном углу что-то подозрительно шуршало. Я думала, что вы в мансарде работаете. Это важно художникам. Свет, понимаешь, свет. А фотографам проще. Свет все равно искусство. Понимаю. Ты хочешь стать фотомоделью? Да. Ты никому больше не звонила? Никому не заходила? Нет, я прямо с поезда к вам. Ну, ставь сюда чемодан. Смотри, пока мои работы. Вот они, на стенках. А я тебе кофе сделаю, хочешь? Спасибо. Знакомые в Москве есть? Или родственники? Где собираешься остановиться? Нет никого. Я не знаю, где жить буду. Ладно, что-нибудь придумаем. Вот кофе. Вот бутерброды. Спасибо. Ты ведь проголодалась, а? Фигура, Мариночка, фигура. Это твой капитал. Ой, а у меня что-то не в порядке? Как раз наоборот. Но так должно быть всегда, пока ты в нашем бизнесе. А я уже в бизнесе? Конечно. Но пока только одной ножкой. В голове у Марины зашумело. Еще вчера она, одинокая, маленькая, сбежавшая из дому провинциалка, плакала в прокуренном тамбуре, глядя, как поезд уносит ее в неизвестность, а он, оказывается, уносил ее в мечту. Вот этой, Мариночка, левой. Что ты? Чашка выскользнула из ослабевших пальцев, и остатки кофе расплескались по креслу. Голова девушки безвольно упала на грудь. Алик усмехнулся, поднял чашку, поставил ее на поднос и снял с пояса трубку мобильного телефона. Для абонента 16 661.